Глава 5. «Не будь ослом», — сказал Чарли. Он прижимал мокрую тряпку к синяку на виске. «Ты думаешь, я должен его расстрелять?» «Не крутись». Диана пыталась свести края раны на моей ладони вместе, чтобы заклеить ее. Казалось, что вместо кисти у меня кусок льда. «Можешь назначить кого угодно наугад». «Чарли прав», — сказала Диана. «Пусть тянут жребий». «Хорошо, что Холлибо успит крепким сном на соседней койке. Не хватало только ее мнения». «А если он откажется?» «Накажешь его, и снова пусть тянут. Неужели тебя ничему не научили в коробке?» «Но никто из солдат никогда не убивал. Они подумают, что я сваливаю на кого-то собственную грязную обязанность». «Если все так сложно, — сказала Диана, — то выстрой группу и объяви об этом всем. Потом пускай тянут жребий. Они не дети». Такая армия уже имелась в истории войны. Интербригады, гражданская война в Испании, 20 век. «Вы подчинялись приказу, если видели в нем смысл. Они не подчинялись. Офицеры и солдаты не отдавали друг другу честь и не пользовались званиями». «Готово». Диана опустила бесчувственную ладонь на мое колено. «Не трогай ее с полчаса. Подожди, пока начнет болеть». «Я осмотрел рану. Ты испутала мне все линии судьбы. Но я не жалуюсь». «И не стоит. По всем правилам, ты должен был остаться без ладони. И никакой регенерации». «Ты должен был остаться без головы», — сказал Чарли. «Что ты колеблешься? Нужно было пристрелить подлеца на месте». «Без тебя знаю». Чарли с Дианой от неожиданности подскочили. «Черт, прошу прощения, но дайте мне самому о себе беспокоиться». «Перемените лучше тему ненадолго». Диана начала перебирать содержимое своего саквояжа. «У меня еще один пациент. Постарайтесь не волновать друг друга». «Граубард?» – спросил Чарли. «Да, чтобы мог самостоятельно взойти на эшафот». «А Холлибоу?» «Придет в себя через полчаса. Я пришлю Джарвиса». Она торопливо пошла к двери. «Эшафот. Я об этом даже не подумал. Слушай, каким же способом мы его казним?» «Выставим за дверь, без церемоний». «Наверное, Чарли не видел, как выглядит такой труп. Наверное, нужно отправить его в регенератор». «Вот эта идея», — засмеялся Чарли. «Придется разрезать на куски. Люк не очень широкий». У Чарли имелось несколько предложений касательно способа отправки Грауба в переработку. Вошел Джарвис, не обращая на нас внимания. Вдруг двери лазарета распахнулись. Колесные носилки. Диана бежит рядом, нажимая на грудь человека на носилках, их толкает рядовой. Еще двое остались стоять в дверях. «Сюда, к стене!» – приказала Диана. Это был Граубард. Пытался покончить с собой. Сердце остановилось. Он сделал петлю из ремня, которая до сих пор болталась на шее. На стене висели два больших электрода с изолированными рукоятками. Диана одной рукой сорвала их с крючка, второй рукой раздернула застежку куртки Граубарда. «Убери руки, не касаясь носилок!» Ногой она стукнула выключатель, взяв в каждую руку по электроду, приложила их к груди солдата. Низкое гудение. Его тело затрепетало. Запах горящего мяса. Диана покачала головой. «Готовьте его к операции», — сказала она Джарвису. «И вызовите сюда Дорис». Она выключила электроды, бросила их на пол и, сняв кольцо коммуникатора с пальца, сунула руки в стерилизатор. Джарвис начал растирать грудь Граубарда отвратительно пахнущей жидкостью. Между двумя пятнами ожогов от электродов я заметил вдруг красную точку. Я не сразу сообразил, что это такое, и тут Джарвис ее стер. Я шагнул к носилкам и внимательно осмотрел шею Граубарда. «Уильям, отойди, ты не стерильный». Диана нащупала у него ключицу, отмерила положенное расстояние и рассекла кожу и мускул прямо до кости. Хлынула кровь. Джарвис подал ей инструмент, похожий на устройство для взлома сейфов. Я отвернулся, пока эта штука с хрустом дробила ребра. Диана потребовала зажимы и тампоны, а я вернулся на свое старое место. Краем глаза я наблюдал, как Диана начала прямой массаж сердца. Наверное, у меня был такой вид, как и у Чарли. «Эй, не выкладывайся, Диана!» – слабым голосом окликнул он. Она не ответила. Джарвис прикатил искусственное сердце и разворачивал две трубки. Диана подняла скальпель, и я стал смотреть в другую сторону. Полчаса спустя он все еще был мертв. Машину выключили и накрыли труп простыней. «Мне нужно переодеться. Я сейчас», — сказала Диана, смывая с рук кровь. Я пошел вслед за ней к ее каюте. Я должен был выяснить. Я постучал левой, потому что правая вдруг жутко заболела, словно ее охватило огнем. Диана сразу открыла. «Что? А, рука. Она еще не успела переодеться. Попроси Джарвиса». «Рука меня не волнует. Что произошло?» «Ладно». Она натягивала куртку через голову, и голос у нее был придушенный. «Я сама виновата. Не нужно было оставлять его одного». «Он попытался повеситься?» «Да». Она уселась на кровати и предложила мне стул. Когда я пришла, он уже был мертв. Джарвис ушел раньше, чем я вернулась, чтобы не оставлять Холлибоу без присмотра. Диана, на шее у него нет следов от петли. Она пожала плечами. Но ведь умер он от сердечного приступа. Кто-то сделал ему укол, прямо в область сердца. Она удивленно посмотрела. Это я ввела ему адреналин, обычная процедура. Кровь выступает, если вы пытаетесь отскочить в сторону от инжектора, так как обыкновенно лекарство просачивается сквозь поры без всяких следов. В этот момент он уже был мертв. Таково мое профессиональное мнение. Пульса не было, дыхания тоже. Очень красноречивые симптомы. Понимаю. А разве что-то... В чем, собственно, дело, Уильям? Или мне невероятно везет, или Диана великолепная актриса. Так, ничего. Ладно, пойду к Джарвису, пусть что-нибудь даст мне для руки. Я открыл дверь. Как гора с плеч. Она посмотрела мне прямо в глаза. Это точно. Но я рано успокоился. Несмотря на присутствие незаинтересованных свидетелей во время событий в лазарете, по группе пошли слухи, что я заставил доктора Элсевер лишить Грауборда жизни, так как сам был не в состоянии этого сделать и не хотел беспокоить себя процедурой трибунала. Но фактически по уставу я вообще не был обязан в данном случае устраивать трибунал. Мне нужно было только сказать «ты и ты, отведите этого человека наверх и расстреляйте». И горе рядовому, который ослушался бы приказа. В некотором роде мои отношения с солдатами улучшились. Внешне они выказывали больше уважения. Но это был дешевый авторитет, который легко завоюет любой жестокий лидер. У меня теперь была новая кличка – убийца. И это едва я привык к старой. Жизнь на базе быстро вошла в старую колею. Я почти с нетерпением ожидал появления Тельсан, чтобы хоть как-то избавиться от рутины. Хотя обязанности у меня были весьма многочисленные, но все больше типа «это могу сделать только я». А проблемы, не требующие большой ответственности, решались на уровне нижних эшелонов. Раньше я никогда не увлекался спортом или играми, но теперь они превратились для меня в своеобразный выпускной клапан. Впервые в жизни я не мог сосредоточиться на чтении или учебе. Поэтому я фехтовал на шпагах, на саблях, с другими офицерами, до изнеможения работал на тренажерах и даже в ящике стола в каюте держал скакалку. Большинство офицеров играли в шахматы, но я оказывался слабым по сравнению с ними игроком и выигрывал, только если мне хотели сделать приятное. Играть слова я тоже не мог. Они с трудом манипулировали архаичным диалектом, на котором мы общались. А у меня не было ни времени, ни способностей, чтобы освоить современный английский. Некоторое время я позволил Диане вводить мне транквилизаторы, но вскоре начали сказываться результаты кумулятивного эффекта, я начал к ним привыкать и пришлось бросить. Тогда я попробовал заняться психоанализом с лейтенантом Вилбером. Ничего не вышло. Мы говорили на разных языках, в историческом смысле. Все равно, как если бы я начал давать советы средневековому крестьянину, как ему ужиться наилучшим образом с местным священником и феодалом. Хуже всего, я был уверен, что вполне мог бы справиться с напряжением командной должности, вынес бы все заключения в этой пещере с людьми, которые временами казались мне такими же чужими, как враги Тельциане, если бы со мной была Мэри Гей. И чем дальше, тем сильнее становилось это чувство. Психиатр сказал, что я романтизирую свое положение. Он знал, что такое любовь, сам был влюблен. Сексуальная полярность влюбленных не имеет значения. Но любовь – это хрупкий кристалл, это нежный цветок. Это нестабильная реакция с периодом полураспада в 8 месяцев. «Чушь», — сказала я ему, — «у вас на глазах шоры. 30 веков довоенной истории человечества учат нас, что лишь любовь сильнее смерти. И он бы это знал, если бы родился не в колбе». Тут он с кислой миной заявил, что я просто жертва сексуальной неудовлетворенности и романтических иллюзий. Но мы не так уж плохо проводили время, хотя и спорили. Но вылечить меня он так и не вылечил. Единственным моим новым другом стал кот, наделенный обычным для котов свойством избегать людей, которые кошек любят, и попадаться тем, кто их не переносит. Теперь он часто сидел у меня на коленях. Насколько мне было известно, в нашей округе он был единственным вторым гетеросексуальным млекопитающим, кроме меня. Ему была сделана специальная операция, конечно, но в принципе это дело не меняло.